Глава 8. Такое долгое ожидание. Время, казалось, остановилось для Марианны, замкнувшейся в своем доме, как из предосторожности, так и из-за полного отсутствия желания выходить. Дни следовали один за другим, совершенно одинаковые, ничто не нарушало их, приводящую в отчаяние монотонность. Единственное отличие заключалось в том, что сегодняшний день был еще длиннее вчерашнего, а завтрашний обещал стать еще хуже предыдущего. Как безжалостные капли воды сомнения подтачивали Марианну, мало-помалу сменяя ее в ожидании тревогой. Уехавший больше 2 недель тому Грак еще не возвратился, и это становилось необъяснимым. Если он скакал галопом день и ночь, как обещал, он мог добраться до Нанта очень скоро, максимум за 3 дня. Вручить письмо консулу Соединенных Штатов не требовало много времени, так что за неделю он должен был вполне обернуться. Почему же тогда такое опоздание? Что случилось? Все эти дни Марианна проводила в маленьком салоне 2-го этажа с окнами, выходившими на передний двор и Лильскую улицу, что позволяло слышать доносившийся с нее шум. Стук копыт заставлял биться ее сердце, принося разочарование при удалении. Еще хуже было, когда он прерывался и раздавался чуть дребезжащий звук входного колокольчика. Тогда Марианна бросалась к окну, но почти сразу же возвращалась со слезами на глазах, убедившись, что это снова был не Грак. Постепенно ночи стали подлинным кошмаром. Марианна спала самую малость, да и то плохо. Добровольное заточение, отсутствие физических упражнений, ее новое состояние и беспокойство прогоняли сон. Она использовала бесконечные часы бессонницы, строя всевозможные, одно другого фантастичней, предположения относительно Гракха. Самым ужасным, заставлявшим ее содрогаться и обливаться холодным потом в горячей постели, было то, что бедный мальчик стал жертвой нападения. Несмотря на строгость императорской полиции, дороги были наводнены разбойниками. Одинокий всадник мог стать легкой добычей, и было столько глухих зарослей, где брошенное тело оставалось бы незамеченным долгие недели. Марианна не находила себе места при мысли, что если с ее верным кучером что-нибудь произойдет, никто не сообщит ей об этом. Может быть, она напрасно ждет возвращения преданного друга и ответа, который уже никогда не придет. Единственный проблеск в этом мраке — Наполеон прислал ей из Компьена записку, вид которой заставил ее кровь бежать быстрее, но содержание, увы, разочаровало. «Милая моя Марианна, несколько слов на ходу, чтобы ты убедилась в том, что я всегда думаю о тебе. Хорошо следи за так дорогим мне здоровьем, и за голосом, который после возвращения из путешествия облегчит груз государственных дел, обременяющих твоего Н. Груз государственных дел. Париж пуст и спокоен, весь двор перебрался в Компьен, но милая Марианна знала от постоянно рыскавшего повсюду Аркадиуса, что придворные увеселения и медовый месяц занимали императора бесконечно больше государственных дел, которых он, похоже, наоборот, упорно избегал в это время. Только балы, охота, прогулки, спектакли и всевозможные другие развлечения, и исключая представительство в императорском совете и аудиенцию Мюрату по поводу итальянских дел, император ничем серьезным не занимался. Конечно, с его стороны было любезностью написать ей, но вещь совершенно немыслимая несколько недель назад, Марианна небрежно бросила записку на столик, затем вздохнула и, не глядя на нее больше, вернулась к своим заботам. Ее желание увидеть Гракха и узнать, может ли она надеяться на приезд Язона, было так велико, что даже приглушило ужасный страх, вызванный сообщением о бегстве лорда Кранмера. Она не вздрагивала больше при каждом необычном шуме, раздававшемся ночью. Она не пугалась больше, когда из окна замечала на улице напоминавшую англичанина фигуру. Ведь существовал Блэкфиш, к которому она питала полное доверие. И еще она знала, что прибытие Язона будет лучшим лекарством против страха. Если он согласится взять ее навсегда, под его покровительством угроза десятка кранмеров не вызовет у нее больше страха. Язон, сильный, отважный мужчина того типа, рядом с которым женщина чувствует себя спокойно. Необходимо, чтобы он приехал, абсолютно необходимо. Но, бог мой, как томительно тянется время. Была, однако, кроме верного Жоли Валя, еще одна душа, которую Марианна с радостью увидела бы. Фортюне Гамелен. Хотя вызванная Франсисом паника немного улеглась, молодая женщина еще долго размышляла об этом необычайном побеге. Правда, она не знала подробностей, но было совершенно ясно, что без участия министра полиции он не мог произойти. В то же время она не могла допустить, чтобы министр Наполеона опустился до такого глумиться над самоотверженностью своих собственных агентов, освободить опасного преступника, смертельного врага его родины. И Фортюне, который так много знала, Фортюне, без сомнения, ввиду своей преданности Наполеону, входившая в число агентов Фуше, Фортюне, возможно, смогла бы приоткрыть завесу над этой тайной. Но Фортюне, охваченная вновь вспыхнувшей любовью к красавцу Фурнье Сарловезу, исчезла, как и напророчил ее черный мажордом Жонас. «Ну вот», — меланхолично подумала Марианна, — «обе женщины, к которым я питаю подлинное доверие, единственные, кого я по-настоящему люблю, — унесены непреодолимым ветром любви. Одна я мучаюсь с напрасной любовью, которая сейчас интересует, пожалуй, только меня». Однажды Наполеон, со смехом цитируя Овидия, сказал ей, что любовь — нечто вроде военной службы. Для Марианны же это было еще хуже. Нечто вроде пострижения в монахини с такими спутниками, как одиночество и воспоминания, только усугублявшие тягостные ощущения обмана. Но вот утром, которое, судя по календарю, было понедельником 19 апреля, во время первого завтрака Фортюне без предупреждения появилась у своей подруги. Небрежно одетая, кое-как причесанная, что для нее было признаком большого волнения, она рассеянно поцеловала Марианну, заверила ее, что у нее ослепительный вид, что было по меньшей мере преувеличением, и рухнула в кресло, приказав Жерому принести побольше кофе, горячего и сладкого. — Ты бы лучше выпила шоколаду, — заметила Марианна, встревоженная при мысли, какое действие может оказать большое количество кофе на того, кто и так достаточно взвинчен. Кофе сильно возбуждает, ты же знаешь. Ах, я хочу быть возбужденной, ожесточенной вне себя. Я хочу, чтобы во мне продолжал кипеть гнев, — вскричала креолка в драматическом порыве. Надо, чтобы я долго вспоминала вероломство мужчин. Хорошо, запомни это несчастное. Верить тому, что нашептывает мужчина, все равно, что верить капризному ветерку. Лучший из них — гнусное чудовище, а мы — его несчастные жертвы. — Если я правильно поняла, твой гусар напроказил? — спросила Марианна, на которую ярость Фортуне подействовала, как порыв свежего ветра. — Он негодяй, — заявила молодая женщина, положив себе солидную порцию яичницы и густо намазав маслом кусок хлеба. — Понимаешь ты это? Мужчина, которого я люблю в течение ряда лет, за которым ухаживаю днем и ночью с самопожертвованием послушницы из монастыря святого Винсента. Мне ли этим заниматься? Марианна сдержала улыбку. Положение, в котором она оставила Фортюне и красавца Фурнье в вечер императорской свадьбы, имело очень отдаленное сходство с набожным милосердием. — Ну, — спросила она, — что же произошло? Фортюне коротко рассмеялась, и хотя в ее сухом смехе отсутствовала веселость, он впечатлял своим трагическим звучанием. — Почти ничего. Ты можешь себе представить, что он посмел привезти с собой в Париж эту итальянку? Какую итальянку? Девицу из Милана. Я не знаю даже ее имени. Психопатку, которая до такой степени втрескалась в него там, что бросила семью и состояние, чтобы последовать за ним. Мне говорили, что он привез ее с собой и поместил в своем родном Периго в Сарла, где у него есть дом. Но я не хотела в это верить. Так вот, она не только была в Сарла, но и приехала с ним сюда. Дальше уж идти некуда. А? И как ты узнала об этом? Он сам мне сказал. Ты не можешь представить себе, насколько циничен этот повес. Он покинул меня этой ночью, попросту заявив, что теперь ее очередь взять на себя заботу о нем, и ему пора идти навстречу с нею. Оказывается, находясь у меня, он посмел послать ей письмо с объяснением, что он ранен и находится на излечении в доме, куда ей вход заказан. Я вышвырнула его вон, и надеюсь, что та дуреха поступит так же. На этот раз Марианна не смогла удержаться. Она рассмеялась и с удивлением прислушалась к своему смеху, ибо за последние 3 недели такое было впервые. «Ты напрасно довела себя до такого состояния. Если он 15 дней оставался взаперти с тобой, он, безусловно, больше нуждается в отдыхе и сне, чем в страсти. Кроме того, он человек выздоравливающий. Пусть он возвращается к своей итальянке, если он живет с нею. У нее в доме невольно все должно подчиняться некоему брачному статусу, так что, по сути дела, ты находишься в лучшем положении. Предоставь ей все радости домашнего хозяйства. Домашнего хозяйства с ним. Сразу видно, что ты с ним не знакома. Знаешь, что он допытывался у меня?» Марианна сделала отрицательный знак. «Пусть Фортюне продолжает считать, что она действительно совершенно не знает Фурнье. Он спрашивал у меня твой адрес, — торжествующе бросил это. — Мой адрес? Для чего? Чтобы нанести тебе визит. Он думает, что с твоим гигантским влиянием на императора ты без труда сможешь устроить его восстановление в армии. И в этом он совершает большую ошибку. Почему? Потому что Наполеон и так достаточно его ненавидит, а тут еще возникает вопрос о его взаимоотношениях с тобой. Несомненно, она права. Впрочем, Марианна не имела никакого желания снова увидеть пылкого генерала с его наглым взглядом и слишком проворными руками. То, что он собирался просить ее помощи, было уж слишком, учитывая обстоятельства, при которых они познакомились. И затем, довольно с нее уже этих мужчин, постоянно пытающихся что-нибудь выпросить у нее, но ничего не дающих взамен. Поэтому в голосе появилась необычайная сухость, когда она заявила. — Я сожалею, говоря тебе это, Фортюне, но твой гусар никогда меня не интересовал. К тому же один бог знает, когда я снова увижу императора. — Браво! — одобрила Фортуне. — Пусть мои нежные друзья сами выпутываются, ведь они не могут похвалиться, что ты им чем-то обязана. Марианна нахмурила брови. — Что ты хочешь сказать? — То, что я знаю, как подло вел себя Уврар по отношению к тебе. Ну, что поделаешь? У Жонаса весьма тонкий слух, и он обожает подслушивать. — О, лицо Марианны запылало, ты знаешь... И, конечно, сказала кое-что Уврару, пока ничего. Пусть он немного подождет. Я сумею, будь покойна, отомстить за нас обоих, пока не поздно. А за тебя я готова броситься и в огонь, если понадобится. Тебе стоит только сказать. Я твоя телом и душой. А деньги тебе по-прежнему нужны? Больше нет, все в порядке. Император? Император. Подтвердила Марианна не без стыда за эту новую ложь, но она не хотела рассказывать Фортуне о своей встрече с кардиналом и о том, что затем последовало. Она не имела права говорить о своем невыносимом положении, о будущем ребенке, о вынужденном браке, и, в сущности, так было лучше. Фортуне, набожность которой отдавала суевериям и язычествам, не поняла бы ее. Беззаботная и бесстыдная миниатюрная креолка не постеснялась бы выставить на обозрение целую армию незаконных плодов ее многочисленных страстей, если бы природа не создала ее такой ловкой в любви. Марианна знала, что она изо всех сил воспротивится проекту кардинала, а относительно того, что она посоветует своей подруге, догадаться нетрудно. Сообщить Наполеону о грядущем материнстве, позволить ему выдать ее замуж за первого попавшегося недотепу и затем утешаться, с кем попало. Но Марианна не хотела даже ради спасения своей чести и чести ребенка вложить свою руку в руку недостойного корыстолюбца. Езон был чист в этом отношении, и она достаточно хорошо знала крестного, чтобы не сомневаться, что избранный им мужчина возьмет ее в жены не по расчету. Ей не придется презирать ни его, ни себя. Да, с какой стороны ни посмотри, получается, что лучше ни о чем не говорить ее подруге. Будет время позже. Или, по крайней мере, когда появится Изон, если он вообще появится. Погрузившись в такие близкие ее сердцу печальные думы, Марианна не обращала внимания ни на слишком затянувшееся молчание, ни на то внимание, с которым подруга рассматривала ее. И вдруг, совершенно спокойно, Фортуне спросила: «У тебя неприятности? Твой муж?» «Он? Его арестовали», — с коротким смешком сказала Марианна. «Но через 3 дня он благополучно сбежал». «Сбежал? Откуда?» «Из Винсенна». «Из Винсенна? Но это невозможно!» — категорическим тоном воскликнула Фортуне. «Из Винсенна не убегают? Если это произошло, значит, ему помогли? И надо быть дьявольски влиятельным, чтобы добиться такого. Что ты думаешь по этому поводу?» «Да ничего. Уж будто. Я знаю, что ты думаешь, потому что сама думаю так. Никто не слышал об этом побеге. И я могу поспорить, что император тоже не знает, как он, впрочем, не знал и об аресте. Ладно, назови мне того, кто достаточно силен, чтобы устроить побег из Винсенна английскому шпиону так, чтобы никто об этом не знал и даже газетчики не пронюхали. Но есть же, наконец, тюремщики, канцелярия. Поверь, если мы придем в тюрьму, мы найдем там только наивных добряков и самое убедительное запирательство. Никто не поймет, о чем мы говорим. Нет, по-моему, дело закончено, но чего я не могу понять, это причину, побудившую Фуше выпустить врага. Ты еще не все знаешь. Марианна торопливо описала разыгравшуюся в музее восковых фигур сцену и пересказала ужасное сообщение Блэка Фиша. Фортуне слушала с заметным волнением и в конце тяжко вздохнула. «Какая гнусность! Единственное, на что я надеюсь, чтобы оправдать Фуше, это то, что он не знал всего этого». «Как он мог не знать? Ты считаешь, что Блэкфиш скрыл от него все?» «Нельзя утверждать, что он видел министра после ареста англичанина. Фуше мог быть в Компьене или у себя в Ферьере. К тому же, когда его информировали об аресте, он, безусловно, не спешил увидеть того, кто это проделал, услышать его объяснения, которые могли оказаться неопровержимыми уликами. Наш министр — хитрая лиса. И если я говорю, что он мог не знать об охотничьих подвигах словом, этого англичанина, то потому, что это вполне возможно. Но уверяю тебя, что я все узнаю точно». «Каким образом?» А это уж мое дело. По меньшей мере, я узнаю причину этой странной снисходительности к английскому шпиону. Аркадиус утверждает, что Фуше без ведома императора затеял переговоры с Англией, переговоры, которые ведутся через банкиров Бареня, Лабушера и Уврара. Темные глаза мадам Гамилен сверкнули злобной радостью. «Так-так, это многое объясняет сердце мое. Я действительно замечала, что в последнее время происходили странные вещи, как у особняка Жюнье, так и около банка дорогого Уврара. Если Жолеваль, человек большого ума, правильно во всем разобрался, дело идет о большой прибыли для господ толстосумов, исключая Францию, которую они обходят своими заботами. И поскольку я любопытна по природе, я постараюсь извлечь это милое дельце на свет Божий». «И как ты это сделаешь?» — спросила Марианна, обеспокоенная тем, что ее подруга бросается на опасную тропу войны. Фортюне встала, подошла и запечатлела материнский поцелуй на лбу молодой женщины. «Не утруждай свою милую головку этими запутанными историями и предоставь мне действовать. Обещаю тебе, что мы славно посмеемся и что ни Уврар, ни Фуше не вознесутся в рай». Или, скорее, не провалится в преисподнюю, которая их ожидает. А сейчас оденься и иди со мною. — Куда ты хочешь идти? — с видимым недовольством запротестовала Марианна, съеживаясь в своем кресле, словно призывая подругу не уходить. — В Париж прогуляться. Погода превосходная. Вопреки моим льстивым словам, ты выглядишь ужасно, и свежий воздух тебе просто необходим. Марианна поморщилась. Ей казалось, что стоит ей хоть на минуту уйти, как появится Грак. «Пойдем», — настаивала Фортюне, — «пойдем со мною. Завтра вечером у меня небольшой прием, и надо заглянуть к Шере в Пале-Рояле и узнать, есть ли у них устрицы. Пойдем вместе, это развеет тебя. Вредно сидеть вот так взаперти со своими мрачными мыслями и страхом. Ведь ты боишься». «Поставь себя на мое место. Ты бы не боялась. Я? Я была бы в ужасе. Но чем больше я боялась бы, тем охотнее покидала бы дом. Гораздо лучше быть среди шумной толпы, чем сидеть за каменными стенами. И потом, чего ты ждешь от этого англичанина? Что он убьет тебя? Он поклялся отомстить мне, — пробормотала Марианна. Допустим. Но месть бывает разная. Если, как ты утверждаешь, он человек умный, слишком, как сам дьявол, тогда он не убьет в тебе курицу, несущую золотые яйца. Это было бы слишком просто, легко и быстро. Кроме того, он может предположить, что император поднимет всех на ноги, чтобы отыскать твоего мучителя. Нет, я скорее предположу, что он попытается отравить твое существование, доведя тебя до того, что ты сама жить не захочешь. Но он никогда не придет, чтобы хладнокровно тебя зарезать. Он чудовище, этот человек, но не дурак. Подумай, сколько золота он еще может надеяться вытянуть из тебя». По мере того, как она говорила, напряженное внимание Марианны жадно отмечало каждое ее слово, каждый виток ее рассуждений. Фортюне была права. Когда его арестовали, Франсис пришел в ярость не из-за утраты свободы, а из-за потери так легко добытой крупной суммы. Лорд Кранмер был слишком уверен в себе, чтобы бояться тюрем, тюремщиков и всего судебного ведомства. Он терял золото, то золото, которого он жаждал больше воздуха. Марианна встала. — Я пойду, — сказала она наконец. — Но не приглашай меня к себе на ужин, я откажусь. — Но я и не собираюсь тебя приглашать. Это ужин на двоих, моя милейшая. И ужин на двоих теряет все свое очарование, когда появляется третий. — Ах, понимаю. Ты ждешь возвращения своего гусара. Очевидно, это предположение показалось очень смешным мадам Гамилен, потому что она разразилась смехом или, скорее, начала радостно ворковать, что заменяло у нее смех. Вот и не угадала. К черту, Фурнье, если хочешь знать, я жду другого гусара. «Но кто же это?» — спросила Марианна, чувствуя некоторую растерянность перед этой Фортюне, которая явилась к ней, пылая гневом от ревности, а теперь совершенно спокойно говорит об ужине с другим мужчиной. Смех все больше разбирал креолку. Кто? Да Дюпон. Вечный соперник Фурнье, человек, который так ловко проткнул ему плечо в тот вечер. Он совершенно бесподобен, ты знаешь? И ты не представляешь, какой приятный вкус приобретет месть в его объятиях. Иди оденься. Марианна не заставила ее повторять. Попытаться понять что-нибудь в логике Фортюне было сейчас выше ее сил. Действительно, мадам Гамелен — женщина незаурядная.